Он страшно устал. Силы его на исходе. Так где же тот Господь Бог, который призван защищать людей от всего злого? Где те взрослые, что постоянно твердят о справедливости, о том, что хорошо и не надо делать плохо? Почему они не идут к нему на помощь? Как после этого верить взрослым? Отступающий Артур упирается в большой камень. Из камня торчит великолепный меч. Не раздумывая, мальчик хватает волшебный меч за рукоятку. Господи, неужели вот он, знак свыше? Неужели это и есть ответ на все его вопросы? Артур тянет меч на себя, и тот выходит из камня, но нож из масла. Король не верит своим глазам. Селение от изумления раскрыло рот. «Вот это да!» — охает Миро. Осматы с подозрением смотрят на Артура, не понимая, как ему удалось совершить такое чудо. Но осматы созданы не для размышлений, а для боя. Вот эти двое, недолго думая, вновь идут в атаку. Меч, на удивление, легкий, и Артур, вращая над головой своим новым грозным оружием, устремляется в бой. Разумеется, как и все мальчишки, в мечтах он не раз видел себя отважным рыцарем на турнире, но держать в руках меч, даже игрушечный, ему никогда не приходилось. А сейчас он сражается так ловко и умело, что ни у кого не вызывает сомнений, что он всю жизнь занимался фехтованием или снимался в кино в ролях рыцарей и мушкетеров. Чтобы полюбоваться Артуром, Мира даже покидает пульт управления. Барахлюш подбегает к Мира. «Кто его научил так классно драться?» — удивленно спрашивает юный принц. «Меч дарует ему этот талант», — отвечает Миру. «Он умножает силу справедливого». Оба осмата исчерпали весь свой запас приемов, и движения их становятся все более неуверенными. Артур же, напротив, разит без промаха, и вскоре от длинных мечей противников остаются одни рукоятки, и осматы сдаются. Артур останавливается, переводит дух и улыбается улыбкой победителя. «А теперь на колени и просите у принцессы прощения!» — командует он. Переглянувшись, осматы бегут к своим комарам. Они не хотят публичного унижения. Но Артур оказывается быстрее. Подскочив к комарам, он одним ударом отсекает им передние лапы. Осматы падают, катятся по земле, неуклюже поднимаются и покорно опускаются на колени. «Живо простите прощения!» — зит им Артур. Селение медленно подходит к осматам. Вид у обоих жалкий. «Простите!» — запинаясь, начинает первый. «Принцесса!» — заикаясь, заканчивает фразу второй. Селение вздергивает носик так, как умеют делать только принцессы. «Стража! Уведите пленников в центр перекройки!» — небрежно приказывает король. И на глазах у собравшейся на площади толпы стража без шума уводит осматов. Король подходит к Артуру поздравить его с победой. «А что такое центр перекройки?» — не дожидаясь королевской речи, спрашивает Артур. Сейчас он не расположен выслушивать комплименты. «Мне не очень нравится это заведение», — отвечает его величество. «Но я вынужден терпеть его. Там пленников для их же пользы подвергают особой терапии, после которой они превращаются в простых и милых мини-путов. Разумеется, после всех процедур на конкурсе красоты они призов не возьмут». Артур смотрит вслед пленникам, пытаясь представить себе, как из этих ужасных гибридов можно сделать мини-путов, пусть и не слишком красивых. К нему подходит Барахлюш и хлопает его по плечу. «Ты великий воин! Ты здорово сражался!» Это не я.